Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего, все казенное. И если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжении 7 лет у него не перебывало и 7 рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был кальячить. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему, как с ножом к горлу, конючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желания. Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсатской жизни, что кроме ее другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес. Здесь был конец его света. Учиться хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги. Из двух зол, а бурсатское учение зло, приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в костяшки. Но наживший кое-как великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами, либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться. Все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока при учителе поймал его за волосы под партой и задал ему волосянку. Просить пощады нельзя было, заметит учитель. После долго смеялись над хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у хоря только и было полпары, то есть однодырочная. «Чет, аль нечет?» — спросил он, загадывая. «Пусть нечет», — отвечал Семенов. «Твое. Теперь ты». Семенов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли хорь сказал «нечет», как хищный хорь схватил костяшки и спрятал их себе в карман. «Что же это, хорь?» — говорил Семенов. «Я тебе хорь? А в ухо хочешь?» «А плетохам!» — сказал один из товарищей. «Беззаконно вахам!» — прибавил другой. «И неправда вахам!» — закричал третий. «Отдай, хорь, право, отдай!» «Опять хорь! Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!» Семенов не стал более разговаривать. Несчастный отошел в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в партии есть горбушка с кашей. Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами: «Господа, это подло, наконец!» «Что такое? Кто взял горбушку?» «С кашей?» — отвечали ему насмешливо. «Стибрили, сбондили, сляпсили, сперли, лафа, брат!» Все эти слова в переводе с бурсатского на человеческий язык означали «украли», а лафа — «лихо». «Комеда!» — раздался голос Тавли. «Иду!» — было ответом. Семенов еще после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари, и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке. «Готово?» — спросил Комеда. «Есть!» — отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось 6 трехкопеечных булок. «Сожрешь?» «Сказано!» Толпа любопытных обступила их. Комеда был парень лет 19, высокого роста, худощавый, со старообразным лицом, сгорбленный. «Условие? Не стрескаешь. За булки деньги заплати, а стрескаешь — с меня 20 копеек». «Давай». «Смотри, ничего не пить, пока не съешь». Вместо ответа Комеда стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки. «Раз!» — считали в толпе. «Два! Три! Четыре! Ну-ка, пятую!» Комеда улыбнулся и съел пятую. «Хоть на шестой-то подавись!» Комеда улыбнулся и съел шестую. «Прорва!» — говорил Тавля, отдавая 20 копеек. «Теперь и напиться можно», — сказал Комеда. Когда он напился, его спрашивали: «А еще можешь съесть что-нибудь?» «Хлеба с маслом съел бы». Достали ломоть хлеба и масло достали. «Ну-ка, попробуй». Он съел. «А еще?» «Горбушку с кашей съел бы». Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку. «Эка тварь! Куда это лезет в тебя? Животина ты эдакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец!» «А что брюхо?» — спросил кто-то. «Тугое!» — отвечал Комеда, тупо глядя на всех. «Очень! Пощупай!» Стали брюхо щупать у Комеды. «Ишь ты, стерва! Как барабан!» «А что?» 2 фунта патоки съешь? Съем. А 4 миски каши? Съем. А 5 редик? А 4 ковша воды выпьешь? Не знаю, не пробовал. Я спать хочу.